он не ладил даже со своими собратьями-богословами. А эти особые причины состояли в том, что в тяжелые для итихадистов дни, во время восстания 31 марта, когда воинственно настроенные улемы перекинулись на сторону либералов, Хаджи Фикри исключительно из-за своего упрямства и сварливого характера оставался непоколебимым, как скала. И позднее, во времена великого младотурецкого триумвирата, он наперекор богословам-оппозиционерам упорно поддерживал власти и греб, так сказать, против течения. Каймакам всегда придавал визитам Медриса важное значение, и на сей раз при виде его сразу повеселел. Халиль Хельми Эфенди оказывал его превосходительству всяческие знаки внимания. Когда Медрис выразил желание закурить, Каймакам даже попробовал подняться, чтобы поднести ему спичку. А Хаджи Фикри Эфенди, в свою очередь, пытался удержать его, и со стороны могло показаться, что Каймакам с Медрисом обнимаются и даже лобызаются. Короче говоря, прием проходил в дружеской обстановке и продолжался бы в том же духе еще долго, если бы не новые посетители, приход которых в одно мгновение перевернул все вверх дном. Как раз в тот момент, когда Халиль Хельми Эфенди, желая польстить Медрису, на все латы восхвалял милосердие и расторопность его учеников, переносивших раненых с места катастрофы во двор медресе, неожиданно открылась дверь, и в комнату вошел инженер городской управы Дели Кязим, а вслед за ним учитель Ахмед Масум. Дели Кязим был страстным поклонником всего нового и неизменно ратовал за введение разного рода новшеств. Он придерживался весьма любопытного взгляда на историю. Так, например, доказывал, что все исторические бедствия и недоразумения происходят от фанатизма и невежества, и что в этом особенно повинны учащиеся медресе софты. Еще совсем недавно он кричал в казино «Мешрудет! Мы не спасем нашу страну, пока не разрушим все медресе и не разорвем на уздечке челмы софт». Подобными речами инженер только сеял смуту среди жителей городка и натравливал их друг на друга. Дели Кязим переманил на свою сторону старшего учителя городской школы Ахмеда Масума, и теперь их всегда видели вместе. Впереди, как правило, шагал здоровенный верзил-инженер, а за ним семенил крошечный хилый учитель. В городе жалели тихого и застенчивого юношу. Иные почтенные люди даже пытались добрым советом наставить его на ум. Что и говорить, Кязим — человек неглупый, очень образованный, и намерения у него самые благие, — твердили они. Но ведь ты, сын мой, сам знаешь, что его прозвали Дели сумасшедший. Вечно он на всех набрасывается, всех в чем-то уличает, во все суется и поступает безрассудно. Отсюда и прозвище пошло. Помяни мое слово, накличет он беду на свою голову. Конечно, это его дело. Ну, а тебе-то зачем страдать? Ты человек молодой, новую школу окончил. Свяжешься с ним, попадешь в какую-нибудь историю. После никакое раскаяние не поможет. Занимайся-ка лучше своей школой, своими учениками. Не бегай за ним. Раньше Халиль Хельми Эфенди тоже придерживался такого мнения, хотя никогда ничего не говорил Ахмеду, опасаясь, как бы его слова не дошли до инженера. Теперь же, Точка зрения Каймакама резко переменилась.